Часть 26. Обнадеженный обещаниями майора Корсака, Брен вернулся в свой коттедж, но едва он перешагнул порог, как обнаружил в левом дальнем углу гостиной небольшое возвышение, которого не замечал прежде, и где теперь стоял длинный обеденный стол. Он был красиво сервирован, и за ним спиной к Брену сидел какой-то человек. Подробности разобрать было трудно, вся картина виднелась как будто сквозь туман. Брен понимал, что это все проявление того же штифта, однако ощутил пробежавший по спине холод. Он намеренно хлопнул дверью, но мираж даже не покачнулся. Однако, когда распахнулось окно, которое прежде открывал Брен, видимо, не закрыл на защелку, призрачный незнакомец резко обернулся, и Брен увидел его лицо. Ему показалось, что он немного похож на майора Корсака. Вот только лицо его казалось более вытянутым, оно слишком выражен, однако сходство было очевидным. После этого штифт рассеялся, и Брен перевел дух. Он прошел к небольшому трюмо, оглядел себя и подумал, что пора бы побриться. С другой стороны, ну зачем ему бриться? Кто его здесь видит? В форте он обходился одним бритьем в неделю, здесь изменять этот график тоже пока не собирался. «Не буду бриться, пока для этого не будет подходящего повода», — произнес он вслух, чтобы разогнать эту пугающую тишину. Ему было неприятно осознавать, что за каждым углом, в каждой нише, за каждым шкафом мог ожидать очередной сюрприз. На дороге послышались торопливые шаги. Брен отметил, что идущий то и дело сбивался с шага, запинался, чего по сторонам разлетались мелкие камушки, глухо ударяясь о доски заборов. Скорее всего, это был посыльный от Корсака. Хлопнула скрипучая калитка. Посыльный неслышно прошагал по подстриженной траве, сбежал по крыльцу и неторопливо постучал. «Входите», — разрешил Брен. Посыльный распахнул дверь, заскочил в дом и тут же захлопнул дверь, с облегчением переведя дух. «Ну, наконец-то, сэр», — произнес он. «Ваш коттедж расположен так далеко». «Что принес?» — спросил Брен. «Ах, да, извините». Спохватился посыльный, бросив на пол огромный баул, начал его распаковывать. «Мне тут велели вам передать, господин управляющий велел, но я не знаю, что это такое. Похоже на лечебный костюм Берсмана». С этими словами посыльный выложил коробку с тренировочным имитационным костюмом, который обещал Корсак. Брен сходу определил, что этот тренажер немного больше по объему по сравнению с тем, который у него был, а значит и оснащен всякими дополнительными приспособлениями, имитирующими реалистичный полный контакт. «А вот это, сэр, набор оборудования для подключения к нашему серверу». С этими словами курьер начал расставлять на полу блоки терминала и раскладывающийся на три окна плоский экран. Брен подошел и стал осматривать прибывшие новинки. Это были самые новые модели. В полицейском отделении, где он недолго служил, о таком оборудовании нельзя было даже мечтать. А здесь, пожалуйста. «Ну и самое главное — экстрактор», — сказал курьер, выкладывая небольшой приборчик, который был мало похож на те разгонщики штифтов, которые Брен видел прежде. «Как это работает?» — спросил Брен, вертя в руках аппарат. «А очень просто, сэр. Нажимаете вот эту кнопочку, после чего он активизируется. А вот тут крутите ручку настройки. Это чтобы мощность усиливать, если малая кажется». «Никакая мощность потребуется для такого дома». «Ну...» — посыльно огляделся, на глаз прикидывая размеры помещения, однако ни к какому выводу не пришел. «Ну, короче, все зависит от того, насколько вязкие у вас штифты, сэр. Включите режим наполовину, посмотрите. Если штифты начнут отваливаться, значит порядок. Но если нет, прибавьте еще. А мне не нужно самому куда-нибудь уходить. Как они на человека действуют?» «А вы варвар, что ли?» «А кто ж я, по-твоему?» — удивился Брен. «По виду вы вполне на суперколвера тянете». «Да ладно, они такие скучные», — усмехнулся Брен. «Это вы здорово подметили. Я их не так часто вижу, а точнее видел всего два раза в детстве. Впечатление самое неприятное. Значит, говоришь, выходить из дома не надо». «Ну, не надо. Вы же не штифт». «Ну хорошо, так я и поступлю». «Все, я могу идти?» «Да, можешь идти», — кивнул Брен. «Ага, ну тогда я пошел», — сказал посыльный, однако не двинулся с места, продолжая стоять и таращиться по сторонам. «Что, страшновато там?» — угадал Брен. «Не то слово, сэр», — признался посыльный и вздохнул. «Ваш дом расположен так далеко в квартале, что до него нужно миновать добрый десяток других домов. А я этого боюсь до жути». «Ну а что тут бояться?» «Ну как же? Вы знаете, что эти штифты бывают и в окна выглядывают?» «В окна? Я об этом даже не слышал». «Ну, я такое тоже не видел. Мне об этом только говорили. Но знаете, идешь так, смотришь, окна пустые. А ну как кто-нибудь выглянет». Само ожидание страшнее, чем то, что может произойти на самом деле, сэр. Ну, тут я с тобой согласен. А скажи мне, что у вас за озеро там такое странное? Почему странное? Ну, купаться там можно? Купаться? У нас же в каждом домике вода. Холодная и индукционно активированная. Ну, в смысле, горячая. Чего нам в озере купаться? Да и опасно там. Озеро — это зона проведения особых экспериментов. А что за особые эксперименты? В общем-то, это секретная информация. Я не могу передавать ее посторонним. Ну, какой же я посторонний? Ну да, вам-то господин управляющий вполне доверяет. Вон, я вам даже режимную аппаратуру принес. Такую посторонним не выдают. Вот и я о чем говорю, — подтвердил Брейн. Он видел, что посыльный как может оттягивает момент выхода на улицу, где боится ходить даже днем, поэтому решил воспользоваться этой слабостью. Так я же, сэр, тоже знаю не очень много. Там наши биологи копошатся, какую-то культуру выращивают. Культуру? Ну, в смысле, бактерии? Не, не бактерии. Я видел, как они в воду корм забрасывают. Синтетическое мясо. Такое высушенное, волокное, знаете? Да, знаю. Ну так вот, я видел, как они раскручивают над собой на веревке здоровенно такой кусок килограммов на 10 и забрасывают. Ну тот поплавает, воды наберет и становится в 5 раз больше. Ну что потом? Ну потом эти две твари его пожирают. Какие еще две твари? Ну хищники какие-то. Всегда подвое плавают. Ну, из-под воды их не видно. Они волну перед собой нагоняют, и на этой волне кусок мяса качается, потом бац, но его уже нет. А почему ты думаешь, что хищников два? Потому что видно, что там две головы под водой. Ну и потом биологи их называют биномом. Ну, стало быть, два.